истерзанная людьми, я спасалась в них духовно и думала, какие они добрые, не мучают, не интригуют, не насилуют, а могут вот так просто расти и жить возле меня. Прости меня, что я в последнее время так нудила тебя, не поминай лихом, ведь ты знаешь сердце. Я очень утомлена, очень сорвана, свои мысли я выражала вычурно, ибо напряженно. Формы им не давалось, не хотела вытечь, как вода из узкого горлышка. Чем больше наклоняешь пузырек, тем затор сильней. Я ненавижу эту свою манеру. Это стиль раннего Асеева, многозначительная вычурная недоговоренность с намеками на личность. Я не раз обижала твой вкус, но клянусь тебе и свой собственный. Работы у меня много, надо одно закончить, другое начать, а нога требует покоя, надо ее вести, возиться с такой чепухой. Это называется спешить. Крепко обнимаю тебя. Будь здоров, будь счастлив. Твоя Оля. Ой, все забываю рассказать тебе два факта после театрального разъезда Гамлета Казинцевского. Моя ученица спрашивает сынка, что он вынес из Гамлета. Он ответил всерьез. Как что? Гамлет борется за крепкую семью, я все понял. Второе. Соседка спрашивает меня, скажите, Ольга Михайловна, что это там у Гамлета за птица без головы? Ника самофракийская. Некого было спросить. Публика недоумевала, почему птица в человеческий рост и без головы. Вот теперь адью по-настоящему, Оля. Москва, 31.07.1954. Дорогая Оля, несколько слов еще совсем в попыхах, в торопливость твоих дорожных сборов или, может быть, тебе вдогонку. Я знаю, что ты имеешь в виду, говоря о напряженности своих писем или обвиняя себя в вычурности. Но ведь ты клевещешь на себя. Чувство неокончательности мысли и вследствие этого неполной точности ее выражения так знакомо всем, кто имеет с этим дело. Я мог оставить твое письмо без ответа на этот раз, но не могу не защитить тебя от твоих собственных нападок. И несколько совпадений. Ты случайно в конце письма назвала одно имя. Ты помнишь кого? Это стиль раннего Асеева. У меня был разрыв со всем этим кругом и шире, со всей средой. Но истекшую зимой несколько человек так растрогали меня теплотой и определенностью своих изъяснений, что я не устоял и, между прочим, был как-то у него и его жены. Мы втроем провели вечер. Я на память читал им все новое, часть которого потом попала в знамя. Кто-то плакал из них, я, честное слово, не помню кто, но она сказала мужу, а не на «вы», «Вы знаете, точно сняли пелену с сестры моей жизни». Это как раз и твое мнение. А другое, вместе с твоим письмом, пришло от дочери, повесившейся в 1941 году, Марины Цветаевой, из 18-летней ее ссылки из Туруханска. Мы с ней на «ты» и очень большие друзья. Я девочкой видел ее в 1935 году в Париже. Это очень умные, пишущие, страшно талантливые письма несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний. Так вот, я хотел переправить тебе ее письмо. Так вы в чем-то похожи. Такие соседки по месту в моем сердце, и так неоправданно строга она к себе, и неведомо чего требует от себя и хочет. Но пересылать это письмо было бы нескромно. Нет, Олечка, все хорошо. Хорошо даже и то, что грустно. Крепко целую тебя, твой Б. Ленинград, 4.11.1954. Дорогой Боря, у нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию. Правда ли это? Иначе откуда именно такой слух? Как сообщает секретарь Шведской академии Ларс Гилленстен, Пастернак выдвигался на Нобелевскую премию 7 раз, начиная с 1946 года. Премия была присуждена ему в 1958 году. Мой вопрос, возможно, очень глуп, но как же его не задать? Жду с нетерпением твоей открытки. Будь здоров. Твоя Оля. Москва, 12.11.1954. Дорогая моя Олюшка, как я рад бываю каждой твоей строчке, виду твоего почерка. Такие же слухи ходят и здесь. Я последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. Бедный Боря, подумаешь ты. Какое нереальное жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину. но ты не представляешь себе, как натянуто у меня отношение с официальной действительностью. И как